Безопасностью я пренебрегать не собирался, особенно не своей, так что к вечеру моя новая женщина Машка обзавелась и новыми колесами, и навороченной техномагической сигнализацией, и вместительным кофром сразу под два шлема. Себе я не поскупился и приобрел максимально комфортную модель славной аэродинамичной формы и любимого цвета, а второй подбирал универсальный, заставив примерять их и Женьку, и девушку-консультантку. В самом деле, мало ли кто окажется у меня в пассажирах, не забыл я и о тактических перчатках, причем выбирая такие, чтобы были закрыты лишь первые фаланги пальцев, место, где сверкает кольцо графского рода. В общем и целом с задачей мы справились и уже в 7 я был свободен, так что предпочел сосредоточиться на том, чтобы определить местонахождение принцессы. ХММ, о, есть контакт, что ж, приятно радует ее настрой. Не стала создавать проблему на ровном месте ни мне, ни себе. Так и запишем, умница. Оставшееся время я переодевался и прикидывал, куда пристроить уже два мачете, особенно если учесть то, что за спиной у меня будет пассажир. Увы, чем плохи мотоциклы, в них нет багажника. Машину я приобрету, не вопрос, но чуть позже. Однако не для того, чтобы катать малышку Ариану. Уверен, в ее жизни хватало мужчин, которые пытались произвести на нее впечатление статусом, деньгами и прочим. А вот таких, которых невозможно просчитать с первого взгляда, она встречала нечасто. Но тем интереснее жить, верно? Дождавшись нужного времени и не забыв прихватить розу, перед этим прицепив ножны к бедрам, где они совершенно не мешались мне и, надеюсь, не помешают моей спутнице, я отправился на самое необычное свидание в своей новой жизни. Пожалуй, да, в старый я тоже так не развлекался. Расту. У нужного дома я остановился без 3 минут, выждал еще 2 и только потом позвонил. Трубку взяли сразу и сразу я увидел, как мелькнул силуэт в нужном окне, которое так удачно выходило во двор. «Добрый вечер, Ариана», — произнес я с предвкушающей улыбкой и махнул ей рукой. «Карета подана. Прошу, мотоцикл». Серьезно, то ли возмутилась, то ли восхитилась она, по голосу понять было сложно. «Анджей, ну ты, иду». И это поистине того стоило. Одевшись в черный комбинезон военного образца с длинными рукавами и накладными карманами на груди и бедрах, убрав волосы в косу, которая полыхала на плече пламенем, утянув и без того тонкую талию широким кожаным поясом с грубой пряжкой и защитив ножки бёрцами с высокими голенищами, она была великолепна. Особенно этот ее обманчиво гневный прищур, которым она изучила меня, когда подошла, безуспешно скрывая под ресницами блеск отнюдь не гнева. «Ну да, я тоже старался. А иначе зачем это все? Превосходно выглядишь. Это тебе», — протянул ей розу, успев за это время снять шлем, чтобы он не мешал общению. «Как настрой? Готова прогуляться по действительно жутким местам этого обманчиво благополучного города?» Ариана оторопело сморгнула, затем цокнула и усмехнулась. «Анджей, ты совершенно не умеешь ухаживать за девушками. А как же ресторан, кино, театр, наконец? И ты бы пошла?» Усмехнулся, глядя на нее с понимающей полуулыбкой. Девчонка, моментально сообразив, куда я клоню, цокнула и закатила глаза. «Ты мог хотя бы попытаться?» «Мог», не стал спорить, «но я предпочитаю не пытаться, а делать. Итак, каков твой положительный ответ, моя леди?» К наглецам Ариана явно была привычна, тут же натянув на милое, грамотно подкрашенное личико подходящую маску, но, как я и думала, ответила согласием. «Он положителен, македонец. Но учти, не оправдаешь мои ожидания, это был твой единственный шанс. Я запомню, Ариана», заверил ее и помог надеть шлем. Надел свой, убедился, что она удобно села и крепко держится, отдельно отметив, что она в тактических перчатках, а к правой голени пристегнут внушительный клинок, нож, но все же, и мы отправились на север, где город постепенно переходил в пригородные поселки, а в Волгу впадала извилистая речушка с забавным названием Ить. Именно там в прошлом веке находилось императорское зернохранилище, входящее в перечень госрезервных предприятий, но, как водится, в один не очень прекрасный момент что-то пошло не так, и 40 лет назад предприятие резко перестало быть объектом первой необходимости. Людей уволили, зерно и оборудование вывезли, но практически в чистом поле на серьезном отдалении от жилых домов остались высотки зернохранилища, силосные цилиндры из железобетона, уходящие ввысь на 30 и более метров. Облачной ночью, то еще удручающее зрелище, учитывая то, территория давно заросла мелким, колючим кустарником и бурьяном, а нога может в любой момент угодить в бурундучью яму. В общем, доехали мы с ветерком, причем я специально не стал подъезжать слишком близко, решив, что безлунная глухая ночь, самое время для романтической прогулки по буеракам, заглушил мотор, снял свой шлем, помог избавиться от него Ариане и предвкушающе улыбнулся, разводя руками. «Ну как, еще не страшно?» – ничуть фыркнула она, тем не менее поглядывая на меня с естественным для красивой девушки опасением. «Даже не мечтай», – усмехнулся. «А чем, уехать отсюда до того, как тебе станет действительно страшно?» Вот тут в ее взгляде действительно промелькнуло реальное опасение, но совсем не того характера. «Глупая, и об этом тоже не мечтай», – фыркнул. «Да ну тебя», – возмутилась и пихнула меня кулачком в плечо, но напряжение я с нее снял. «И вообще, я умею за себя постоять». «О, отрадно слышать, я серьезно. Значит ли это, что ты умеешь обращаться не только с ножом?» Не делая резких движений, я сделал пару шагов назад, чтобы она ни в коем случае не восприняла это, как агрессию в свою сторону. Аккуратно вынул из ножен мачете и ловко прокрутил в руках, под конец пустив по обоим клинкам искру электричества, причем не из шокера, а свою. «ПФ, тоже мне, фокусник», фыркнула она, хотя и прищурилась, явно пытаясь понять, как я это сделал, и отложила розу на сиденье мотоцикла. «А вот так слабо, хм, и где я это уже слышал?» Тем временем она не стала вынимать из ножен свое холодное оружие, предпочтя создать горячие, очень горячие, самые настоящие сабли, причем огненные, по одной в каждой руке. Хаем, впечатлен, контролировать сразу два оружия духа дано не каждому, но умеешь ли ты с ними обращаться, произнес вслух и понял, что попал в яблочко. Ариана поджала губы и вздернула свой очаровательный носик. «А ты проверь», усмехнулась она с вызовом. «С радостью», заверил ее, «но не сейчас, давай чуть позже, когда я покажу тебе то, зачем мы действительно сюда приехали. Убирай, идем», и спокойно протянул ей левую руку, перед этим убрав лишний клинок обратно в ножны. Поколебавшись, тем не менее Ариана вняла голосу разума, впитала свои огненные клинки в ладони, даже не поморщившись, подошла ближе, приняла мою руку и только потом, внимательно осмотревшись, поинтересовалась: «А мы где вообще?» «Заброшка», — отделался я для начала довольно туманным ответом, но потом чуть расширил его. «Чуть дальше находятся высотки зернохранилищ, силосные и аппаратные башни. Они уже потихоньку разваливаются, так что идеальнее места не придумать». «Идеальнее для чего?» Я взглянул на нее с иронией. Ариана, прикусив губу, прищурилась. Подумала, прикинула и распахнула свои янтарные глазища, причем не с испугом, а с восторгом. «Киборги. Тут, правильнее называть их элиматроны», поправил ее я, кивая. «Но да, тут, ты ведь хотела узнать о них больше?» «Да». Сначала выпалила, но потом снова насторожилась и даже тревожно осмотрелась, и требовательно уставилась на меня. «Анджей, это опасно, очень опасно», усмехнулся я. «Тебе уже страшно?» И снова в ее чудной головке заработали шестеренки, причем, стоит отдать должное девушке, нереально быстро и в верном направлении, потому что уже через 5 секунд она взглянула на меня с чуть возросшим интересом и произнесла: «Нет, македонец, рядом с тобой не страшно, ты ведь убьешь их всех, ради меня», сочно рассмеявшись. «Ну что за очаровательная прелесть», я кивнул, не став говорить, что убил бы их все равно, и нет, не только ради нее, ради себя тоже, ну и не будем забывать об остальных миллиардах людей, заселивших Землю, и нет, она не обиделась, ей было слишком интересно, чтобы оставлять место для этой ненужной эмоции, зато сразу закидала меня сопутствующими вопросами. «А откуда ты знаешь, что они здесь есть? Ты уже был тут, ты их видел, убивал, откуда ты знаешь, как их убивать?» «Вау-вау, Ариана, помедленнее», усмехнулся, качнув головой. «Я даже слова не успеваю вставить, и начну с главного. Да, убивал, у себя на родине, знаю, как, остальное позволь оставить пока в секрете». «Пока?» — прищурилась с легким недовольством. «Да, пока», — улыбнулся с долей загадочности. «Прости, мы не в тех отношениях, чтобы я делился с тобой сокровенным». «Что?» — у нее аж глаза распахнулись, но спустя секунду снова стали гневными щелками. «Ах ты, да-да, самонадеянный тип, есть такое», — не стал отрицать. «А теперь идем». И мы отправились дальше. Глава 11. Сложно было вот так сразу сказать, насколько хорошо видела Ариана, но чуйка у нее была отменной, да и за меня она продолжала держаться. Я тоже не вел ее в самые буераки, выбирая извилистый, но безопасный путь, так что впечатлений хватало, но нереальной опасности. При этом ночная пустошь жила своей жизнью. Где-то вдали каркнула ворона, страдающая бессонницей, еще дальше ухнула сова, прошуршала мышь, топая, как полноценный слон, скрипнуло покачнувшееся дерево, простонал ветер, заблудившись меж кирпичей звуков, чтобы впечатлиться, хватало, особенно моей спутнице, явно ни разу не выбиравшейся в такие места. В итоге и 10 минут не прошло, мы как раз вышли на разбитую дорогу между полуразрушенными башнями зданий, взмывающих ввысь до 45 метров, одна из аппаратных, как Риана прижалась ко мне и честно призналась: «Анджей, мне страшно, и мне тут не нравится, это напряжение, оно давит, мне это не нравится, а как же элиматроны?» Поддел ее, но достаточно мягко, без издевки, но она все равно насупилась, поджала губы, изучила чернеющие башни справа и слева, а затем, сумев пересилить страх, спросила: «Мы пойдем внутрь?» «Нет, не сегодня», успокоил ее, уже понимая, что действительно не стоит этого делать, тем более можно спокойно обойтись и призывом. И нет, я не стал требовать у нее держать язык за зубами о том, что сейчас произойдет. Знал, она и так не станет трепаться об увиденном. Уж очень любит эта малышка тайны, личные тайны. «Стой здесь и ничего не бойся», попросил у нее, не забыв заглянуть в глаза и легкомысленно улыбнуться, чтобы действительно не вздумала бояться и паниковать. «Уверяю тебя, у меня все под контролем». «Договорились, только попробуй обмануть», шикнула она, давая понять, что страх глубже, чем она пытается показать. «Ни в коем случае», заверил ее, после чего спокойно отошел на десяток шагов ближе к зданиям, взял в руки второй мачете и, присев на корточки, чтобы коснуться обоими клинками разбитого дорожного покрытия, отправил вперед энергетический импульс. Я не сомневался, что это сработает. Очень уж любит твари подобное угощение, ни одна не откажется. Единственное, чего я не ожидал, так это того, что их окажется так много. Сюрприз, однако, уже чувствуя, как справа и слева к нам мчатся десятки мелких, только-только зародившихся тварей, аж хрипя от кровожадных стремлений, крикнул назад: «Не фони, в идеале не двигайся и не дыши». Она ничего не ответила, но я сразу почувствовал, как полыхнула злостью, впрочем, не став делать глупости. Наоборот, идеально выполнила приказ, но я уже точно знал, обязательно отыграется за это, обязательно. Какая же она все-таки милашка, а потом я убивал, это было легко. Единственный минус, это надо было сделать быстро и до того, как хотя бы одна из тварей переключится на Ариану. К счастью, она догадалась не только не дышать и не шевелиться, но и молчать, не искря ни единым фотоном, так что каких-то 1,5 минуты спустя вокруг меня разной степени электрической прожарки валялись 3 дюжины 3-килограммовых тушек элиматронов класса D5, то есть птиц. Ну а я, для верности запустив веерное сканирование и убедившись, что это были все, кто желал сегодня сдохнуть, обернулся к спутнице и милостиво разрешил: «Дыши, Анджей, ты», тут же выпалила она, но я вскинул руку: «А вот кричать не надо». Она моментально осеклась и начала нервно озираться, после чего тихо-тихо, буквально на грани слышимости прошептала: «Тут кто-то еще остался, из элиматронов», уточнил легкомысленно, убирая клинки в ножны и подходя к ней вплотную: «Нет», после чего крепко обнял за талию и просто прижал к себе, позволяя слить стресс в меня. «Ну, как тебе свидание, ты», шикнула, но что примечательно, лишь крепче обняла меня за корпус. «Ужасен», внезапно, хмыкнул, «тебе не понравилось», посопев 5 секунд, призналась в район моих грудных пластин. «Понравилось, повторим как-нибудь». Она подняла голову, уставившись на меня изумленно распахнутыми глазами, изучала 10 секунд, а затем так звонко и беззаботно рассмеялась, что я тоже улыбнулся, любуясь девушкой. «Ты неподражаем, а знаешь, да, только», она пытливо прищурилась, явно пытаясь понять, что стоит требовать и что именно мне по силам, ну а потом ничуть не удивила требованием: научи меня всему». «Всему?» — переспросил, выразительно приподнимая бровь. Уж не знаю, что она в этот момент подумала, вру, знаю, но кончики ее ушей залили, а она сама звонко цокнула и возмутилась. «Анджей, я серьезно, серьезен, как никогда», заверил ее, «но я уже говорил, я не буду твоим наставником, Ариана, я не прошу о наставничестве». Ее очаровательные губки сжались в упрямую нить. «Научи меня выслеживать и убивать этих тварей, разбираться в них, я вижу, Ты знаешь о них больше, чем я. Откуда? В свое время у меня были очень мудрые и опытные учителя, признался, не видя смысла этого скрывать. Да и личного опыта хватает. Что же до твоей просьбы? Я сделал вид, что не заметил ее раздраженного прищура, ведь малышка искренне думала, что это не просьба, а приказ, который я должен был кинуться выполнять безо всяких разговоров. Выдержал паузу, достаточную для того, чтобы она начала нервничать, и только потом произнес: «Я подумаю». «Что?» Она уставилась на меня с искренним возмущением. «Это опасно», — пояснил с непроницаемым лицом. «Очень опасно. Я не вправе подвергать тебя столь серьезному риску. А давай я сама буду решать, а?» Она аж ногой топнула, сжав пальцы в кулачки. «Я хочу, ясно, сама хочу, иначе никаких больше свиданий». «О!» — взглянул на нее с иронией, чуть вздернув брови, и по ее досадливо прикушенной губе понял, что она уже сообразила. «Я не тот, кто позволит себя шантажировать. Что ж, желание дамы — закон. Прости, что не оправдал твоих ожиданий. Идем, отвезу тебя домой». «Что?» И снова я рвал все ее шаблоны и не следовал привычной логике, отчего Ариана на секунду растерялась, но затем гордость и упрямство взяли верх, и она, поджав губы и скрипнув зубами, дернула плечом, отступая на шаг, и первая направилась в сторону, где мы оставили мотоцикл. При этом обида ее была настолько глубока, что она раздраженно смахнула розу с сиденья, всем своим видом давая понять, что знать меня больше не желает, сама надела и застегнула шлем, но в дороге все-таки держалась за меня, ведь была гордой, но не глупой. Ну а когда я привез ее к дому и принял в руки сдернутый с головы шлем, всем своим чрезмерно спокойным видом давая понять, что не изменил своего решения, то увидел гневно сверкающие глаза и услышал злое шипение. «И не звони мне больше, ясно, неудачник? Как будет угодно, прекрасная леди», — кивнул ей, не теряя достоинства, однако под конец подмигнул, отчего она снова впала в ступор. «Но ты все равно прелесть, спокойной ночи». После чего спокойно убрал ее шлем в кофр и уехал, оставляя юную гордячку кусать губы и думать о том, где именно она допустила ошибку. «Думай, девочка, думай, тебе полезно». Сам я, ничуть не волнуясь о том, что свидание завершилось так быстро и неоднозначно, но в целом неплохо, доехал до дома, припарковал мотоцикл поближе к мастерской, зашел внутрь, чтобы переодеться, и ничуть не удивился, когда из своей комнаты выглянул удивленный моим ранним возвращением Дугин. Парень даже попытался пошутить. «Ты уже все, а чего так быстро? Я думал, ты в этих делах тоже профи». «Юный мой падаван», усмехнулся я ему снисходительно, откопав это забавное обращение из глубин своей памяти, которая собирала в себя все однажды увиденное или услышанное, чтобы потом выдать в подходящий момент: «зависть тебе не к лицу, да будет тебе известно, что все идет своим чередом и четко по плану. Плох тот мужчина, который встречается с прелестной дамой исключительно ради секса. Плоха та дама, которая позволяет ему уложить себя в постель уже на первом свидании. Запомни и пользуйся, не благодари». Поморщив лоб, Дугин уставился на меня в легком шоке. «Только не говори, что ты запал на нее всерьез, ты ж теперь граф». «Не понял, ты сноб что ли?» «Да иди ты», — фыркнул парень. «Но я серьезно, зачем тебе этот геморрой?» «Да, она красивая, но гораздо больше проблемная, причем во всех смыслах, и как временная подружка, и как будущая жена. Или ты из тех, кто любит пощекотать нервы даже в повседневности?» «Я из тех, ученик мой недальновидный, кто разбирается в причинах и следствиях», — усмехнулся я. «Ариана Багринцева – ключевая фигура в банде. И поверь мне, Багряну руля до сих пор только потому, что рядом она». «Ну, допустим». Дугин дураком не был и быстро сделал верные выводы. «Ты хочешь переманить ее к себе? Ну, когда создашь клан? Так, посмотрим», — не стал отвечать однозначно. «Но не в ближайшие дни точно. Сначала разберемся с твоей искрой, затем оценю потенциал Дениса и только потом будем прикидывать, в какую сторону расширяться в первую очередь. Кстати, у тебя случайно нет на примете знакомого с машиной? Надо бы съездить в одно место, кое-что забрать. Желательно прямо сейчас. Не хочу на такси. По оплате не обижу». «Прямо сейчас?» Дугин поморщил лоб, почесал затылок и кивнул. «Да, есть варианты. Кстати, мои знакомые по универу, из обедневших аристо без особого дара, все инженеры с дипломом. Интересует, а почему бы, собственно, и нет? Давай для начала того, кто с машиной и не болтлив. С остальными будем знакомиться завтра. Один момент, сбегав за телефоном, Женька вернулся вместе с ним ко мне и начал искать в телефонной книге нужные контакты, ну а я, уже переодевшись, подумал о том, что надо бы поставить в комнате как минимум диван, столик и холодильник для минералки и бутербродов. Ужин был давно и неправда, так что я не отказался бы как минимум от легкого перекуса, ну а вытянуть ноги на диване всегда приятнее, чем на стуле. Тем более места в комнате хватало. Да, завтра же этим займусь, благо проблем с деньгами пока нет. Паха, привет, это Жека. Узнал? Молодец. Тем временем Дугин дозвонился своему знакомому и в два счета договорился о том, что тот подъедет к нам прямо сейчас и мы кое-куда съездим. На уточняющие вопросы я вполголоса дал понять, что недалеко, 30 минут до места и обратно, и оплата, косарь, то есть 1000 рублей. Почему нет? Если новый знакомый окажется неболтливым и расторопным, то будут у нас и колеса, причем сразу. Паха, точнее потомственный баронет Шувалов Павел Аркадьевич, крепкий темноволосый парнишка в очках, приехал к нам на отцовской «Волге». Машина была не самой старой, более того, в идеальном состоянии по технической части. Как и Женька, Павел не сумел после выпуска устроиться ни на одно крупное предприятие Ярославля, так что подрабатывал у отца в автомастерской и в целом отлично разбирался именно в машинах и их электронной начинке. В армии не служил по зрению, хотя в остальном имел прекрасное здоровье и даже бегал по утрам, поддерживая форму. Самое забавное, у парня был дар воздуха, но мизерный, 15-го ранга. Все, что в итоге мог Шувалов, это чуть лучше слышать, помогая себе воздушными потоками, да создавать легчайшие воздушные завихрения вокруг себя, остужая или согревая тело на пару-тройку градусов. Но если подумать, Павел, а ты бы хотел стать более сильным магом? Забросил я удочку, когда мы уже перезнакомились и я, не забыв сунуть в багажник пару мешков и грубо сколоченных ящиков, вот не зря не выбрасывал этот хлам. Ехали в сторону заброшки. Шутить изволите, ваше сиятельство, хмыкнул парень, которого Женька уже проинформировал, что я граф, но пока тоже без особого влияния и денег. При этом держался Павел без подобострастия, скорее с легкой иронией, ведь прекрасно понимал, что такие, как мы, не чета тем же Орловым и Голицыным, которые держали в узде целые губернии, а на счетах имели миллиарды. Кто ж этого не хочет, могу поспособствовать. Как, на меня бросили пронзительный взгляд искоса, ведь я ехал на соседнем сидении, тогда как Дугин устроился сзади и внимательно к нам прислушивался. Или все-таки шутишь? Не шучу, есть методы, но это будет не быстро и не особо приятно, и наверняка не бесплатно, аккуратно уточнил Павел. Не все измеряется в деньгах. Я качнул головой. Я набираю команду, костяк будущего клана, если будет угодно, и мне нужны верные и не глупые люди, которые хотят изменить свою жизнь к лучшему. Так что подумай, поднять тебе 3-4 уровня вполне реально, за пару лет. Ну а дальше сам, если стиснуть зубы и превозмочь, то еще пару уровней лет за 10 точно одолеешь. Я должен дать ответ сейчас, нахмурился Шувалов. Нет, успокоил его, неделя на подумать есть, но не дольше. Кстати, если вдруг захочешь стать не механиком, а мастером по ремонту бытового оборудования, дай знать. Хотя, можно и автомастерскую открыть, тоже интересная тема. Сюда сворачивай. При этом я уже знал, что автомастерская его отца располагается не так уж и далеко от нас, буквально в паре кварталов на запад. И да, это тоже территория Багряна, и мзду он ему платит. Еще через некоторое время мы добрались до зернохранилища я, попросив Павла встать так, чтобы осветить как можно больший участок дороги, где до сих пор валялись никем не собранные тушки или матронов, выразительно указал вперед, пока парень подбирал челюсть. А вот это моя добыча, парень, знаешь, что это? Да, протянув с некоторым сомнением и нескрываемой опаской, Шувалов уставился на меня во все глаза, возбужденно сверкающие из-под очков. Реально, сам, в одиночку, ага, ухмыльнулся я, позволяя себе буквально на миг искупнуться в лучах славы. Ну а потом просто вышел из машины, прихватив мешки и ящики, и в два счета собрал тушки, сразу сортируя самые целые по ящикам, и не очень, в мешки. Все-таки я торопился и некоторые оказались обезглавлены, а значит максимальную цену за них уже не получить. Жаль. Впрочем, даже эти мелкие элиматроны, уничтожившие явно не одну стаю воробьев и голубей, и нет, полноценные крылья у них не выросли, только зачатки и клювы, в общей сложности выльются 1000 км, надо прикинуть, думаю, это D5, птица не самого малого веса, целая, 30 тысяч, половинчатая, пятнашка, итого, плюс-минус 800 тысяч, учитывая, что в общей сложности их тут почти 3 дюжины, неплохо, охренеть, я собирал последних, пока парни, с обеих сторон обступив один из ящиков, изучали мою добычу, благоразумно не трогая ее руками. Андрюх, а сложно было? Сложно, не стал скрывать, хотя и подробности раскрывать не спешил. С вашим уровнем подготовки и возможностями вы не убьете даже одного. Ну да, с легкой досадой протянул Павел, всматриваясь в идеальный разрез и почерневшие провода. Чем ты их, высоковольтка, секрет рода, усмехнулся, подходя ближе с последним мешком. Ладно, закончим, давайте домой. Шел 2 час ночи, когда я перетаскал свою добычу в мастерскую, расплатился с Павлом за помощь, и мы обменялись номерами телефонов. Шувалов осторожничал, и я прекрасно его понимал, но понимал и то, что он согласится. Слишком велик соблазн. К тому же я не собирался делать из него бойца и бросать на амбразуры. Зачем? Кланы сильны не только бесстрашными бойцами, но и сообразительными учеными. Уж мне это известно, как никому. Пусть думает, время есть. Пока же, отложив в сторонку 3 самых хорошо сохранившихся тушки для личных исследований, я отправился спать. Дело тоже нужное. Перед сном не забыл запустить в инфополе очередной запрос. Больно мне не понравилась резко возросшая численность тварей, но помимо этого я уже подумывал и о том, чтобы начать искать себе дом. Не квартиру, а именно дом, где хватит места под все. И под жилую зону, и под тренировочную, и для моих научных исследований. ТЦ. Увы, запросы мои гораздо больше, чем сбережения, это ясно даже без нырка в инфополе планеты, и потому на повестке дня стоит еще один насущный вопрос, где взять деньги, много денег, боюсь, если я всю ближайшую неделю буду заниматься только истреблением элиматронов, мне, конечно, скажут спасибо, но в то же время прозвучит и множество других слов, мне они не нужны, нет, а значит заниматься этим я буду точечно и не спеша. Благо бить в сигнальные колокола еще рано, проблема того не стоит. ХМ, а почему бы не пощипать городскую преступность? Например, банду Крысовецкого, который подмял на себя южный район и граничит с багрянскими, отчего их ребятки периодически покусывают друг друга. Или банду графа Харькова, властвующего восточнее. Даром что аристократ, а методы все равно бандитские. Как и некая подковерная деятельность, определенно стоящая вне закона Российской империи. И деньги там крутятся, огромные. А еще можно начать совсем с окраин, где денег меньше и беспредела больше, но и мне можно будет развернуться в полную силу, не жалея никого. Особенно отморозков, промышляющих наркотой и даже работорговлей. Глава 12. Не став пока кидаться в омут с головой, но уже наметив ряд действий, которые стоит совершить в самое ближайшее время, я поднялся уже в 8 утра, размялся, сунул нос в холодильник, где у меня была своя полка, и с нескрываемым восторгом обнаружил там целое блюдо тефтелей. Бабуля, коротко хохотнув, сварил себе рисовую кашу, которая стала неплохим гарниром к сразу 2 тефтелям, и уже в 9 спустился вниз, планируя в первую очередь доделать парочку еще пятничных заказов, с которыми непозволительно затянул. Женька уже не спал, вяло медитируя над кружкой кофе, так что его я тоже занял делом, попросив найти нам через частные объявления диван пошире и помягче, столик посимпатичнее и небольшой холодильник под всякое. Есть, босс. Мне шутливо отдали честь, и спустя всего 30 минут Дугин уже договаривался о доставке по всем 3 позициям, уложившись в каких-то 30 тысяч за все. Слушай, я тут подумал. Ну, обо всем. Мы будем расширяться. Так, да. Нужны люди, верно? Так точно. Но сначала точки. И это верно. А для этого, бабки. Зришь в корень. Почему я чувствую себя идиотом? Хохотнув, но не отвлекаясь от чистки электронной начинки микроволновки, где нашли свое последнее пристанище 500 тараканов, с улыбкой произнес. Жень, не обижайся. Я тоже думаю об этом. Причем не первый день. Деньги, не только двигатель прогресса, но и основа всего. Увы, есть ряд задумок, но их я воплощу сам. Тебе такое не по зубам. С тебя человеческие ресурсы, причем качественные и надежные. Кстати, у тебя есть права, конечно, в армии научился. А что, думаю взять машину, не стал скрывать я. На первое время четырехдверный пикап с усиленной подвеской, для сбора добычи по окраинам. Этой добычи так много, что пора брать пикап, нахмурился Дугин, сделав на диво верные выводы. Если покататься по области, то под сотню туш можно набрать только так, кивнул я. Причем не птичек, а реальных туш, под 30-50 кило. Охереть. Женька уставился на меня со здоровым опасением. Откуда ты все знаешь? Чую их, ответил почти правду. Своего рода магическое сканирование. Слушай, но это же, это надо военным сказать. Это же так опасно. Думаешь, они не знают? Усмехнулся, чуть кривя губы. Поверь, они не такие уж и идиоты. Хотя тут как посмотреть. Некоторые из алиматронов современности активны сразу, некоторые только рядом с магами, в остальное время умудряясь впадать в анабиоз. Как у вас принято говорить, не буди лихо, пока тихо. Ну и еще великий русский авось. Хотя я не совсем понимаю, что это. Но суть в том, что проблема сама не рассосется. И чем дольше такие спящие элиматроны бездействуют, тем опаснее и злее они будут в момент, когда в одной точке сойдутся все условия для активации. Тогда тем более надо им об этом сказать. Да, серьезно, я взглянул на него с ехицей. Господин будущий барон, и что я им скажу? Здрасте, я пришелец из прошлого и я вас сейчас всему научу. Ага, как же, меня просто пошлют, Жень. И это в лучшем случае. В худшем назовут американским шпионом и посадят от греха подальше. Просто потому, что моя правда не будет укладываться в их стройное и безопасное мировоззрение. Нет, дружище, мы сделаем иначе. Для начала машина, затем разведка, следом команда, и только потом активная зачистка себе и своему кошельку во благо. Кстати, вакантное место водителя и сборщика. Что думаешь, 10% от выручки твои? Заманчиво, резко посерьезнел Дугин и пытливо прищурился. А что не в бойцы? Думаешь, совсем от меня толка не будет? Не сейчас, покачал головой. У тебя ни магии, ни оружия, да и реакции не те. Не успеешь увернуться, а элиматрон уже разорвет тебе трахею. Нет, Жень, так бездарно терять друзей я не планирую. К тому же в группу огневой поддержки у меня есть уже другие кандидатуры. Осталось их найти и осчастливить. Да ладно, Дугин хохотнул. И кого тебе настолько не жаль? Ты видел их в деле, намекнул я. Я дрался с ними на ринге. Ты ведь все мои бои видел? Ну да, то есть, он прищурился и быстро прикинул в уме. А ты уверен, что они согласятся? Почему нет? Я обманчиво небрежно пожал плечами. Парни знают, что такое хорошая драка, и не боятся боли. Тем более я лично видел их в бою и могу сразу сказать, толк с них будет. Не сразу, конечно, надо их еще поднатаскать, в том числе в командной работе, но это все решаемо. Осталось дождаться, когда нас навестит Дэн, и уже через него выйти на ребят. А он тебе на кой? Ну, я имею в виду наставничество. Дугин скривился. Он же быдло. Ты все-таки сноб, усмехнулся я. Нет, Жень, Денис не быдло, хотя согласен, окружение у него не очень. Парень просто удачно сливается с местностью. В этом плане он берет прекрасный пример со старшей сестры, хотя серьезно не дотягивает до ее уровня. Но мы ему поможем. Поможем ведь, и выразительно приподнял брови, всем своим видом давая понять, что от ответа Дугина действительно что-то зависит. Поможем, поможем, проворчал Женька и отправился на улицу, встречать подъехавший грузовичок с диваном и прочим инвентарем. Каких-то 10 минут, и в комнате уже гораздо уютнее. Появилось даже желание украсить стену картиной или чем-нибудь в таком роде, поставить в углу этажерку с безделушками. Но я погасил в себе этот порыв, не собираясь превращать мастерскую в жилую комнату. В самом деле, ни к чему это. Вот заведу себе дом, его и буду обставлять. Кстати, Жень напомнил напарнику о том, что нам вполне по силам. Глянь объявление о продаже авто. Интересуют именно пикапы. Можно что-нибудь не особо новое и гламурное, лишь бы не разваливалось и с вместительным багажником. 5 сек, справился Дугин за 12, причем минут. Зато машинка и впрямь отвечала всем моим запросам, ко всему прочему порадовав и в цене, каких-то 450 тысяч. Четырехдверная Нива пикап темно-вишневого цвета с относительно небольшим пробегом, усиленной подвеской и амортизаторами, выпущенная с завода 18 лет назад и поэтому стоившая не 1,5 миллиона, а в 3 раза меньше. Вживую она не обманула моих ожиданий. Продавец, искренне радуясь моему интересу, пригнал ее к мастерской сам, ну а Дугин, не будь дураком, пригласил на тест-драйв Павла, который охотно откликнулся на его звонок. В итоге именно Шувалов залез всюду, куда не догадался бы даже я, выяснил у хозяина сотню узкопрофильных технических подробностей и сбил цену еще на полтинник, указав на ряд неисправностей. Как по мне, проблема и выеденного яйца не стоила, но мне понравилось, что тут в принципе принято торговаться и продавец был настроен это заранее, явно намеренно завысив цену в объявлении. Как бы то ни было, вместе с машиной я приобрел и запаску, и почти новый зимний комплект резины, и кучу других приблуд, которые обычно требовались по мере эксплуатации авто. Канистру, трос, насос, домкрат и провода с крокодилами. Вместе с хозяином я съездил в ГАИ, где переоформил машину на себя, затем оформил страховку и не забыл о сигнализации, ради чего отправился в автомастерскую Шуваловых, договорившись об этом заранее. На самом деле это был полноценный автотехсервис, магазинчик автозапчастей, два бокса под автомойку и длинный бокс с тремя воротами уже непосредственно самой мастерской. В общей сложности работало там человек 15. Павел охотно рассказывал, что к чему и почему, ну а я внимательно слушал, на будущее. При этом именно Шувалов-младший взялся поставить на мою новую машину сигнализацию, с чем справился буквально за 40 минут, попутно проведя доскональную диагностику авто с помощью аппаратуры. Ну а когда я уже расплатился за все проведенные работы на кассе, не забыв улыбнуться уже не молодой, но симпатичной сотруднице, мне не сложно, а ей приятно, Павел созрел на разговор. «Слушай, я тут подумал, я согласен, ну, на усиление, что надо делать, в котором часу заканчиваешь работать, когда как», пожал плечами парень, но потом увидел на моем лице легкое недовольство и конкретизировал. «Обычно в 8, но могу и раньше». «Отлично, жду сегодня в мастерскую к 8, будь в спортивном, можешь взять питьевую воду, давай, до вечера». Мы пожали друг другу руки и я отправился к себе уже на машине. Там, накрыв ящики ветошью, чтобы не смущать других участников дорожного движения, да и прочих случайных прохожих, я перетащил свою законную добычу в багажник, с удовлетворением отмечая, что это достаточно удобно, накрыл тентом, и отправился в бюро. Там мне повезло встретить на проходной уже знакомого вояку, правда, он все равно не поверил, что я не могу принести добычу за раз, интересуясь, куда можно выгрузить содержимое ящиков, не на пол же, так что пришлось вести его к машине и показывать, что к чему. «Да», — глубокомысленно отметил сержант, уже разменявший четвертый десяток лет, и с опаской покосился на меня. «Это где такая пакость завелась? Заброшенное зернохранилище», — не стал скрывать я. «Но там их больше нет, мы всех выловили. Командой ходили», — вроде как с облегчением выдохнул вояка. «Конечно», — подтвердил я, причем достаточно убедительно, чтобы сержант мне поверил и даже помог отнести добычу в приемник, где дежурил другой вояка, более опытный именно в классификации и определении целостности тварей. Там, поглядывая на меня с недоверием, старший сержант Рузанов старательно все осмотрел и пересчитал, выписал мне нужную бумагу и отправил в кассу. Ну а уже в кассе мне перевели на счет ровно 750 тысяч. Неплохо за одну ночь. Дома, не забыв пообедать, сварил к тефтелям макарон. Следующие пару часов я посвятил тому, что внимательно изучал одну из трех тушек аллиматронов, поэтапно вскрыв сначала внешнюю броню, затем разделав на металлические мышцы и сухожилия, ну и под конец добравшись до костяка. «Хм, а вот это интересно», не сразу заметив, как оживилась Хель, до этого часа не подающая никаких признаков жизни, я с интересом проследил, как ящерица спрыгнула с моей руки и набросилась на труп своего вроде как сородича, в первую очередь поглощая то, что заменяло эллиматроном мозги и разветвленную нервную систему, и все молча, сосредоточено. «Ну и как это понимать?» – пробормотал я, чуть вскинув брови, когда Хель, поглотив последние крупицы перемолотых в кашу микросхем и тончайших нейронных проводков, но не тронув верхние оболочки твари, сдвинутые в сторону, вернулась на мою руку и снова там притихла. «Ты у меня еще и каннибал?» Какое-то время не происходило ровным счетом ничего, но минут через 15 я заметил, как тельце зародыша, состоящего преимущественно из гаек, проводов и мелких вкраплений кусочков железа, начинает течь и обрастать мясом, то есть прямо у меня на глазах, точнее на руке. Тварь мутировала и переходила из состояния личинка в состояние взрослой особь. Заинтересовавшись этим еще сильнее, я пустил в руку энергетические импульсы и сразу увидел, как ускорился темп роста мышц. Ага, получается, ей не хватало мозгов, то есть кремния. Интересное наблюдение. Решив продолжить эксперимент, я одну за другой распотрошил двух последних тварей, но Хель позарилась только на одного, никак не отреагировав на второго, отчего сразу стало ясно, что либо она наелась, либо скорость поглощения не так уж и велика. При этом я точно видел, она поглотила и несколько кусков металла, причем выбрав из них те, которые выглядели более благородно, то есть не какое-то там банальное железо или алюминий, а медь, литий и тантал, то есть те металлы, без которых не обходилось производство высокотехнологичной аппаратуры. Любопытно. Получается, моя ручная тварь собирала себя сама, причем успешно обходясь без такого, казалось бы, незыблемого ингредиента, как живая плоть. А теперь вопрос, так ли она на самом деле нужна, или им достаточно энергии, и что в итоге получится. В общем, происходящее меня искренне заинтересовало, но, к сожалению, Хель снова решила впасть в спячку, причем я точно видел, преображение еще не завершено. Видимо, требуется несколько этапов. Что ж, мне совсем не сложно отловить для нее еще парочку тварей и скормить. Все лучше, чем рисковать собой, верно. При этом полностью останки двух первых эллиматронов я выбрасывать не стал, избавившись лишь от органики, а металл оставил на будущее. В самом деле, у меня тут почти маг металла на подходе, будет куда запасы применить. Сдавать в бюро бессмысленно, за них заплатят от силы рублей 300, а Дугину будет неплохой урок, причем далеко не один. В итоге, сыпав запчасти в пластиковый лоток, я убрал его пока на верхнюю полку, а вот тушку третьей твари сунул в морозилку своего нового холодильника. Понятия не имею, когда Хель созреет на новый перекус, так что пусть пока полежит в целости и сохранности. Органики там, конечно, не сильно много, но все же рисковать не стоит, выветрить из подвала тухлятину будет проблематично. Пока же, время близилось к 7, Дугин успел принять 5 клиентов с мелкими проблемами, не забывая выписывать квитанции на приемку техники с подробным описанием вида техники и проблемы, когда в нашу подземную обитель явился мой новый ученик. «Здорово, братва!» Выглядел Багрянцев-младший не просто живым, но вполне себе здоровым, привычно чавкая жвачкой. При этом одет был во все спортивное, хотя не без лишней показухи, во все новое и брендовое. Красный с черными вставками спортивный брючный костюм с кофтой на молнии, которая была расстегнута, белая футболка, белые носки и черные кроссовки с красными подошвами, на голове красная кепка козырьком назад, приятно удивив тем, что поздоровался сначала за руку с Женькой, затем обошел стойку и дошел до меня, чтобы тоже пожать руку. Денис охотно развалился на диване, куда я ему кивнул, и сразу начал с главного. В общем, чего я пришел? Братан меня, конечно, нагнул морально, что я херней за его спиной занимаюсь. Он хохотнул, прикрывая глаза, но слово сказано, и я пришел за свой базар отвечать. В смысле, заниматься? Тебе сотку сразу или в конце месяца? Сразу, не стал отказываться, и каких-то 5 секунд спустя мой телефон пиликнул сообщением о пополнении баланса. Ты уже в строю, полностью, обижаешь. Здоров, как бык. Хорошо, я вернулся внимание к кофеварке, продолжая разбирать корпус, чтобы добраться до перегоревших микросхем. Расскажи о себе. Представь, что ты на самом главном собеседовании в своей жизни. Правду и только правду. И русским языком, без мата и жаргонизмов. Кстати, сплюнь жвачку, раздражает. Ведро там. Вот ты душный, хмыкнул Денис, но спорить не стал и, сходив до туалета, выбросил жвачку, а вернувшись, поинтересовался. Ты прямо тут живешь, что ли? Нет, Евгений. Съехал от матери на вольные хлеба, наслаждается. Тут, с нескрываемым пренебрежением уточнил Багрянцев. Знаешь, не у всех старшие братья район держат, огрызнулся уязвленный Дугин из соседнего помещения. Скривившись, но промолчав, чем заработал себе еще пару очков, Денис предпочел сосредоточиться на моем задании и начал с главного. Багрянцев Денис Дмитриевич, 21 год. После 9 класса отучился в физкультурном техникуме для одаренных, КМС в кикбоксинге. С армии пришел по весне. Сеструха заставила подать документы на заочку на управленца, он скептично хмыкнул, планирует сделать из меня зама Генки, но как по мне, затея тухлая. Я ж не дурак, он глянул на меня с иронией, понимаю, что у меня нет к этому склонностей. Это она у нас серый кардинал на районе, а я так, младшенький. «Предпочитаешь работать кулаками?» – спросил спокойно. «Да», – не стал отпираться парень. «Не поверишь, если бы Алька истерику не закатила, я бы предпочел податься в наемники, а не вот это вот все. А ты, значит, ее слушаешься? Знаешь, я достаточно сообразителен, чтобы не кусать руку, которая кормит», – криво усмехнулся Денис и сдернул с головы кепку, помахав ею в воздухе. «Моя зарплата в семейном бизнесе, с учетом того, что я не особо напрягаюсь, 500 тысяч в месяц». В соседней комнате, где находился Женька, что-то упало. И это не учитывая того, что Генка содержит всех наших матерей. «А сколько я буду зарабатывать сам?» — продолжил изливать душу мой новый ученик. «Полтос, сотку, вообще не смешно. У меня на одну жратву уходит пара сотен, и это если без клубов и баб. Так что нет, не варик». «Денис», — я отложил тестер в сторону и с выразительным вздохом потер костяшкой переносицу. «Я просил, без жаргонизмов. Я верю, что ты крут, но давай уважать друг друга. Ваш язык невероятно красив и многообразен. К тому же ты собираешься стать аристократом. Неужели думаешь, что они примут тебя в свой круг общения, если ты и дальше будешь изображать быдло? А ты откуда знаешь?» — напрягся Багрянцев, вычленив из моей отповеди главное. «Ну, про Ариста, это логично», — я пожал плечами. «Ты богат, ты активно развивающийся маг, и ты из той семьи, где другие на это не способны. У Геннадия не самое простое прошлое, Ариана – женщина. Остаешься ты». «Я не прав?» «Ну, допустим», – прищурился Денис. «И что?» «Ничего. Будем делать из тебя десятку, боец», — усмехнулся я. «Можешь ныть, но отпахать отсюда и до результата обязан. И еще», — я снова отвлекся и посмотрел ему прямо в глаза, — «если хочешь быстрый и качественный результат, привыкай быть лучшей копией себя». «Договорились, македонец?» «Да ты хуже Арьки», — скривился Багрянцев, но при этом изучая меня так, словно открыл для себя что-то новое. «Но я согласен». «Так каков план?» «Тренировки каждый день с 8 до 11. Делаешь все, что я скажу. Не делаешь — не рассчитывай на результат. Уговаривать не буду». «Договорились». Он кивнул так спокойно, словно иное и не ожидал услышать. «Кстати, могу предложить более качественный спортзал, чем то, что есть в парке. Интересует?» «Пока нет», — качнул головой. «Поверь, не в качестве железа дело, к тому же там оно вполне неплохое, вам пока хватит. Ну, смотри, но если что, имей в виду». Глава 13. Оставшиеся до 8 время никто друг другу не мешал. Я работал с неисправной техникой, возвращая ее в строй, Евгений общался с поздними клиентами, Денис проводил время в телефоне, листая соцсети с полуголыми красотками, все были при деле. Без 5-8 подошел Павел, и я, познакомив его с Денисом, объявил: «Итак, парни, слушаем меня внимательно. Ближайшие 3 часа вам будет плохо, больно и просто неприятно. Но помните о том, ради чего вы это делаете, и не падайте духом. Это главное. Ну а я в свою очередь гарантирую, что все будет не зря, и каждый добьется той цели, которую перед собой поставил. А сейчас идем на улицу и бегом марш в парк на пробежку. Евгений покажет вам наш привычный маршрут. Я переоденусь и присоединюсь к вам. Погнали». Следующие 2 часа прошли увлекательно для меня, зато сразу стало ясно, что Денис действительно что-то из себя представляет, Женька уже тоже не полный ноль, ну а Павлу есть к чему стремиться. Предупредив последнего о том, что ему стоит есть определенные продукты, чтобы не заработать невроз и истощение от непривычных нагрузок, похвалил Багринцева, хотя под конец тот тоже выглядел ближе к категории полутруп, но и нагрузку я давал ему чуть больше, чем тому же Дугину. «Слушай, ну ты монстр!» — тяжело дыша, но с отчетливым восхищением выдохнул Багрянцев, когда мы закончили 3-й подход комплекса из 10 базовых упражнений, и я объявил 4-й, подавая пример, тогда как все остальные простонали в голос. «Ты вообще устаешь?» «Бывает», — не стал лгать, «но дома наши тренировки длились по 8 часов, так что думайте сами, хотите достичь высот или остаться унылой серой массой?» «Ни за что», — азартно хохотнул Дэн и, смахнув со лба пот, принял упор лежа. Еще полчаса парни пыхтели, сопели и превозмогали, но я выжал из каждого все возможное и немного еще, после чего объявил минутный перерыв и легкую пробежку до дома. «Я понял, я все понял», — с нервным хохотком заявил Багрянцев, поглядывая на Женьку с нескрываемой завистью, когда мы добрались до нашего дома. «Что именно?» — поинтересовался я. «Он живет тут, чтоб не сдохнуть по дороге домой. Дугин хмыкнул, но сильно возражать не стал. «Мужики, свободного матраса не найдется, я заплачу. Не раскисай, боец», — подбодрил его я, прекрасно зная, что он сам живет буквально в квартале от нас. «Небольшой марш-бросок и ты дома, там есть душ, нормальная кровать и наверняка еда. Кстати, рекомендую получасовой контрастный душ обоим». Посмотрел на Дениса и Павла, «иначе завтра просто не встанете, а мы в любом случае не встанем», — хохотнул Багрянцев, явно разбираясь в том, как сильно болят мышцы после непривычных нагрузок. «Завтра еще встанете», — хмыкнул Женька со знанием дела, «а вот послезавтра», — вздохнули все. Я же, скептично хмыкнув, распрощался со всеми и отправился наверх, но только лишь для того, чтобы по-быстрому принять душ, освободив ванну для Дугина, и снова спуститься вниз. Там я переоделся в свою рабочую униформу, не забыв клинки, сунул вместо второго шлема в кофр пару мешков с веревками, оседлал мотоцикл и отправился на правый берег Волги в район Тверицкой набережной. И вроде самый центр города, достаточно престижный район, но в то же время не особо. Именно вдоль Тверицкой набережной находился ряд старинных особняков под снос. Роды разорились и съехали, а то и просто вымерли, причем еще в позапрошлом веке. А у администрации города, как всегда, не хватало денег, чтобы снести или отремонтировать. Какие-то здания считались даже национальным достоянием из-за своей уникальной архитектуры, но в то же время присмотра за ними не было и они ветшали, постепенно приходя в негодность и становясь прекрасной базой для зарождения эллиматронов. И казалось бы, откуда в старых домах техника, из которой они появляются? Но нет, судя по всему, они проникали внутрь уже личинками, жрали крысы бродячих кошек по подвалам, окукливались. А тут я, добравшись до нужного места и убедившись, что данные инфополя верны и в ближайшем ветхом доме обитают уже три эллиматрона класса С2, кошки весом более 10 килограммов, я не стал геройствовать и заходить на их территорию, где наверняка не самые крепкие и чистые полы. Нет, я предпочел осмотреться, убедиться, что никаких случайных прохожих не наблюдается, вынул из ножен укрепленный металлом мачете и присел, прикладывая к земле ладонь. Секунда, и энергетический импульс отправляется вперед, а мне остается только ждать. И снова они отреагировали на него так жадно, что можно только поражаться. Заодно задуматься на будущее, если крупных тварей будет хотя бы десяток, подобная тактика станет опасна. Ну а пока, хватило 10 секунд и 3 взмахов клинком, усиленным электричеством, чтобы разобраться с этим жалким подобием того, что в прошлом заставляло серьезно попотеть. Да, не став тратить время на изучение своей добычи здесь и сейчас, я предпочел аккуратно упаковать их в мешок, перевязать его веревкой, поудобнее пристроить на спине, привязав к себе еще одной веревкой, и отправиться домой. Снова подумав, что на машине было бы проще, качнул головой. Да, проще, но сначала команда. Да и планку я сегодня Дугину задрал выше обычного, он даже идти под конец толком не мог. Какой там за руль, мотоцикл же мобилен, как и я сам, проедет даже в узком переулке и по тротуару, не то, что авто. И вообще, пока вес твари не перевалил за сотку, говорить ни о чем. В итоге домой я вернулся быстро, не было и полуночи. Твари закинул в мастерскую, сумев не разбудить Женьку, который уже спал без задних ног. Ну а сам, сняв броню, отправился спать к себе. На следующее утро, встав пораньше и мысленно вознеся хвалу электрону, который одарил меня домовитой покровительницей, я с отменным аппетитом употребил по прямому назначению пирог с рыбой, найденный в холодильнике, и всерьез задумался о том, что стоит обсудить этот вопрос с деятельной Никитичной тет-а-тет. Мне безусловно приятно, что она меня подкармливает, но сомневаюсь, что у нее большая пенсия. Да и добытчик в семье у нас уже есть. И да, это я. Не став лезть с этим к бабуле с самого утра, я предпочел прихватить остатки пирога с собой и спустился вниз. В самом деле, добрые дела начинаются с малого. Дугин моему приходу обрадовался, еще больше обрадовался пирогу, ну а пока ставил чайник и надевал штаны, я обрадовал его еще, развязав мешок и разложив на полу новых эллиматронов. «Слушай», – озадаченно почесал затылок мой напарник, – «ты когда все успеваешь?» «Это было быстро и совсем нетрудно», – усмехнулся я, изучая твари при ярком свете потолочных ламп. «Да, вот смотрю я на тебя, такого всемогущего, и не понимаю, что, как вы вымерли». Поморщившись, неопределенно качнул головой, но замалчивать проблему не стал. «Не знаю, Жень, честно, не знаю. В мое время технологии развились гораздо сильнее, чем в нынешние, но и эллиматроны были не мелкими медлительными особями, а многотысячными стаями, каждый размером с грузовик. Магом был каждый второй титан, а каждый третий – магом пятого ранга. Дети князя, не меньше двойки, даже девочки. Да и магия у нас была далеко не стандартная, а у кого-то и двойная, а то и тройная. Я был середнячком, невесело хмыкнув, кивнул, глядя в изумленно вытянувшееся лицо Дугина. «Да, Женя, я самый обычный мужчина своего времени, даже не воин, ученый, прошедший военную подготовку. У нас так было принято. Работал в научном центре клана. На момент атаки мы с группой как раз тестировали новый энергетический купол. Именно поэтому наша группа и легла в саркофаге, чтобы отдать ему свои силы, когда стало ясно, что эллиматроны сломили последнюю линию обороны и прорвались в цитадель. Это должно было позволить защитникам передохнуть и подготовиться для контратаки, но на седьмой минуте меня вырубило. Я скривился и с досадой потер лоб, так ничего и не вспомнив за это время. Очнулся полгода назад, один, остальные были мертвы. Не став вдаваться в подробности, ограничился короткими фразами. Все оказалось разрушено и погребено под многотонными каменными завалами. Наружу выбрался чудом. Добрался до ближайшего крупного города, освоился. И вот я здесь. Да уж, Женька поморщился, явно не зная, что сказать еще, а потом и вовсе ушел в свою комнату, зазвенев кружками. «Чай будешь?» «Нет, спасибо», отказался, не мешая Дугину сменить непростую тему. «Я уже. Ты, кстати, обзвони сегодня своих знакомых, узнай, кто хочет на нас поработать. Именно в плане мастерских. Одну-две точно можно открыть уже сейчас. Денег на это уйдет немного. Заодно подумай, как назвать нашу сеть. Пусть люди знают, что это не отдельные шарашки-однодневки, а уважаемая контора, где работают настоящие профессионалы». Дугин почему-то хохотнул, но заверил меня, что задача ясна и проблем с исполнением не будет. Я же, не теряя времени даром, выбрал из трех дохлых рабокошек самую крупную и по ощущениям металлоразнообразную, поднял ее на стол и занялся вскрытием, педантично отделяя от тела пластины, провода, промежуточные элементы и органику. Как я и надеялся, Хелия жила сразу, как только я добрался до внутренности мертвого эллиматрона, после чего уже намного более активно и кровожадно, чем вчера, набросилась на кремниевые и неожиданно серебряные вкрапления, попадающиеся внутри твари. Внимательно наблюдая за происходящим, вскинул руку, когда увидел краем глаза движение. Это Дугин вышел из своей комнаты и испуганно замер. «Не суетись, у меня эксперимент. Что оно делает?» Вполголоса уточнил Женька, опасаясь подходить ближе. «Питается. Растет. Причем очень избирательно питается», заинтересованно хмыкнул я. «Ведь именно в этот момент Хель начала царапать своими надиво-острыми коготками затылочную часть эллиматрона, в считанные секунды добравшись до места, где у людей находился мозжечок. И, судя по тому, как приникла к тому месту морда и начавшим раздаваться подозрительным хлюпающим звуком, нашла что-то особенно ценное. Торопливо склонившись ниже, я успел рассмотреть лишь что-то блестящее, похожее на жидкий металл белого цвета, но разобраться не успел. Хель всосала в себя последние капли и резко вскинула морду ко мне, замерев, чтобы не сочла меня агрессором. Тем не менее был готов поразить ее высоковольтной дугой, если вдруг набросится, но этого не произошло. Снова ломая все каноны, Хель вернулась на мою руку и замерла там, продолжая трансформацию, причем на этот раз более стремительную, чем вчера. Каких-то полчаса, дополнительный энергоимпульс, и ее тело полностью покрылось псевдошкурой из темного металла с вставками цвета латуни. Оба хвоста переплелись между собой, причем один был черным, а второй латунным. Гайки глаз обросли веками, а внутри них зажегся огонь псевдожизни, но не привычно оранжевый, алый или малиновый, а призрачный бледно-голубой, цвета моей энергии. Однако, ну и что это значит? При этом лап у нее так и осталось шесть, и она цеплялась ими за мою кожу настолько крепко, словно вросла, но я точно знал, что это не так, и боли не испытывал. То есть держалась ящерица на мне точно не когтями, а энергетически. Ну просто загадка на загадке. Ну, допустим, ты признала во мне вожака, начал я размышлять вслух, подняв руку так, чтобы заглянуть в глаза уже полноценному эллиматрону, хотя и достаточно мелкому по размерам, да и по весу тоже, не более 1,5 килограммов. Но что дальше? Будешь ли ты агрессивно по отношению к людям? или тебя можно выдрессировать на твари. Я не рассчитывал на внятный ответ, да и просто хоть на какой-то эффект, но Хель подняла голову и слегка покрутила ею, наклоняя то вправо, то влево, словно и впрямь переняла повадки ящерицы. Более того, дала понять, что все слышит и может даже что-то понимает.